Боязнь жизни. Боязнь – неспособность сопротивляться страху, противопоставить ему нечто твердое. Страх – боль от ожидания боли. Боль от ожидания боли рождает ожидание страха. Цепь эта бесконечна. Неумение остановить этот поток упреждающей боли и есть боязливость. Хорошо ли себя чувствует человек, ожидающий неминуемого наказания? Иное делать ничего не может, все время думает о неизбежном. А другое не вспоминает. Придет день расплаты, тогда и будем страдать, а пока не досуг. Боязнь жизни – это страх смерти. Страх смерти – это боязнь жизни. Может ли имеющий путь бояться жизни? Нет, потому что у него нет страха смерти. Его жизнь – это лишь часть его дела, для ведения которой ему требуется его тело. Имея большую цель, он постоянно путешествует за пределы жизни, стараясь наилучшим образом использовать свое тело для дел своих. Не хватает своего тела, использует тела других людей, если умеет управлять ими. И не столь уж важно, какую часть дел он свершит при помощи своего тела, а какую при помощи других. Отец с сыном предприняли далекую прогулку. Сын устал и попросился на руки. Малый возраст и рост позволяли ему обратиться с такой просьбой. «Потерпи, скоро придем», — сказал отец. Сын вздохнул и терпеливо зашагал дальше. Но скоро и отец почувствовал усталость и понял, что сын действительно устал. «Ну ладно», — сказал отец и взял ребенка на руки, а через некоторое время спросил. «Ну как, пойдешь сам дальше?» «Да, папа», — с готовностью ответил сын. Некоторое время сын использовал тело отца, но дальше свое собственное. Так ли уж важна эта пропорция? Важнее другое. Удовольствие от прогулки, готовность потерпеть, гордость за готовность идти и удовлетворенность друг друга. Тот, кто использует других людей, управляя ими, понимая их чувства, помогая им становиться лучше, помогая им найти свой путь, не делает большой разницы между тем, что он сделал сам, а что руками других людей. Его сила в безразличии к этому. Его главные часы работают по-другому. Они отсчитывают не время смерти, а время достижения большой цели. Имеющему путь, его тело интересно в той мере, в какой оно помогает ему в его пути. Смерть немного мешает ему, если не все возможности тела были использованы, и жалко выбрасывать хорошую еще вещь. Но, с другой стороны, принуждает его использовать теперь только других людей, а здесь можно выбирать. Нет худа без добра. Взвесив все «про» и «контра», имеющий путь не торопится умереть, но и не цепляется за жизнь. Для него есть более важные вещи, чем собственная жизнь. Поэтому нет никакого резона ее бояться.